неутомимость и необыкновенность таланта, все соединилось в Юрии Карловиче Олеше, когда он стал Зубила. Юрий Карлович в «Гудке» написал более 500 фельетонов. Они до сих пор не собраны вместе, не изданы, а между тем в них много неповторимых черт времени. Тогда в «Гудке» работали такие разные люди, как Булгаков, Петров, Катаев, Ильф, Славин, Бандарин, Гехт. Они писали о сегодняшнем дне, писали по-своему. Они выражали современность и становились все более непохожими друг на друга. Время — великий руководитель. Четвертая полоса «Гудка» переорганизовала судьбу писателя. Газетная работа открыла большие художественные возможности. Газета создается как будто на один день. Но события, в ней изложенные, изменяют историю. Изменяют ступенчатость изобретениями, открытиями, революциями, войнами. В самом слове «творчество» лежит представление о том, что появляется заново. В то же время и элементы машин, и принципы, заложенные в процессы создания новой техники, слова, которые мы говорим, все они существовали и до нас. Мы пользуемся богатством, до нас созданным. Время требовало иной, многосложной, многотемной формы. Олеша сразу овладел искусством писать просто и доходчиво. Это были три толстяка. Детская сказка, написанная на рулоне газетной бумаги, написанная не на столе, а на полу. Три толстяка, которые оказались новым мифом. Сказка, написанная полвека назад поэтом, работником газеты, переведена на десятки языков. Ее читает каждое новое поколение детей. Сказка превращалась в киноленту, в балет. Героиня сказки — девочка, которая сыграла роль куклы для того, чтобы проникнуть в замок врага. Такое уже было известно в цирке. В сказке — клоун, вся труппа бродячего цирка и веселое народное циркачество. Ходьба по проволоке противопоставлена чинному танцу науке учителя Раздватриса. Есть другая наука — наука доктора Гаспара. Доктор Гаспар из числа тех людей, которые изобретают порох. По словам Пушкина, порох победил рыцарство. Мы можем это даже уточнить. Чешские мужики, табориты, с изобретенными ими пищалями разбили европейское рыцарство, изменив ход истории. Существуют необыкновенно уплотненные звезды. Они так тяжелы, так значительны, что мощь их изгибает ход лучей. Время революций — время уплотненное. Это сверхвремя. Человек, работающий на обработке писем Рабкоров, пишет маленький роман для детей, стилистически сложный. Создает чудо. Дети понимают эту новую сложность. И в то же время тот же человек пишет зависть. Что создает сюжет? Сюжет создается ощущениями перемены моральных законов. Сказка изображает победу слабых над сильными. Неисчерпаемость усилий людей, идущих на помощь любимым. Сказка рассказывает о том, как раскалывается и вновь строится семья, как рассыпаются государства. Искусство — переосмысливание жизни. Труд колбасника — не поэтический труд. Это то, что называется службой быта. Положение человека, отказывающегося от благ жизни для того, чтобы думать по-своему, только по-старому по-своему, как будто поэтично и даже рыцарственно. Но Пушкин...